Глава вторая. Мальчишки. Не терплю больше остального два момента – ложь и опоздание. Но мой лучший друг раз за разом заставляет себя ждать. Если он придет вовремя, то, вероятнее, земля сотрогнется от удивления. Максим, а я не с пустыми руками. Стоит мне открыть дверь, начинает тараторить и тянет идиотскую улыбку. Ты опоздал. Прилично. Пропускаю Артура в квартиру, но без нотации не обойдемся. «Брось, всего 20 минут, и я не виноват», – тычет в меня указательным пальцем. «Я тебе сразу говорил, что райончик не очень. Пробки жуткие, и машину не припарковать». Врунишка. Район старый, просторный, мест всегда достаточно, но Артур неисправим. Уже и не пытаюсь его переделать. Мы знакомы с рождения, а именно 25 лет. Наши мамы подруги, и так вышло, что рожать поехали в одно время. И с тех пор мы как братья. Но характерами слишком разные. Он доверчив, наивен, слишком эмоционален, не умеет строить серьезные планы и больше за спонтанность. Я больше за здравый смысл и рассудительные действия. И вообще не бубни, ведешь себя как пенсионер. Честное слово, я тебя в пенсионный фонд отвезу. Достает из рюкзака ноутбук и бумажную упаковку с приятным содержимым. Смотри, что у меня есть. Владлен только сегодня вернулся и сразу вручил. Вскрывает упаковку и ощущаю приятный сладковатый аромат. Ставь чайник, будем пробовать. Чай «Огненный дракон». Уникальный связанный чай, дополненный отборными цветками лилии, календулы и амаранта. То, что доктор прописал. Обожаю экзотические чаи. А ты неплохой ремонт отбабахал, рассматривает обновленную гостиную. Маман обрадовал повышением? Нет, не хочу ей звонить. Перевел часть от премии, остальное ее не касается. Еще одно глобальное отличие. Я выбрал профессию еще в 15. Мне не хотелось торчать в офисе, ведь люблю уединение и спокойствие, а поэтому отучился на программиста. Еще в 20 попал в отличную компанию, а сейчас и вовсе возглавляю отдел. Работа не пыльная, хоть за компьютером провожу практически весь день, иногда и света дневного не вижу. Но меня полностью устраивает мой выбор. Наедине со своими мыслями комфортно. Предпочту домашние посиделки любому мероприятию. Артур же в этом году поступил третий раз. Сначала хотел быть юристом, но бросил. Потом медицинский, но хватило на месяц. А сейчас поступил на психолога. Пока нравится. «Ну да, начнет опять давить», — усмехается. «Кстати, тачку одолжишь? Я свою хочу на СТО отогнать. Пару дней будут проверять, а мне без колес никак, ты ведь знаешь. А еще на девчонку хочу впечатление произвести». «Твой Порш идеально вписывается». «Это твой вопрос жизни и смерти?» Подливаю себе чай. «Бери, оставишь царапину, перекрасишь полностью». Именно такое сообщение пришло мне в обед. Артур попросил встретиться именно сегодня, ведь от нашей встречи зависит его жизнь. «Ах, этот вопрос! Слушай, брат, тут такое дело». Напрягается, выпрямляет спину и складывает руки на стол. «Сразу скажу». Для меня реально очень важно. Так, выкладывай. Внимательно всматриваюсь в его лицо. Макс, я хочу поучаствовать в университетском конкурсе. Голос становится слегка писклявым. А я при чем? Ты красивый, умный, офигенный. Вообще самый лучший и при бабках. Объективно, будь я женщиной, то выбрал тебя, а не себя. Что? Ты о чем вообще? Усмехаюсь, но для Артура нормально перескакивать с мысли на мысль. «А, ну да, короче, Максон, выручай! Сходи на 100 свиданий, первое уже завтра!» Пока я перевариваю сказанное, лезет в свой телефон. «Вот, я тебя уже зарегистрировал!» Кладет телефон на стол и вижу на экране открытое приложение для знакомств «Мамба». Артур мне не раз рассказывал о нем. Именно так находит себе девушек, ведь чрезвычайно влюбчивый. Но мне не до отношений. У меня сейчас в мыслях только работа, поэтому его предложение было неинтересно. «Ну ладно, приложение. Друг листает вверх, и я вижу свою фотографию. Ты? Тебе жить надоело?» – повышаю голос. Меня сложно вывести из себя, но подобная наглость вполне способна. «Артур! Я в домике!» – складывает ладони домиком над головой. «Брат, не ругайся! Я ведь говорю, проект горит! Социальный эксперимент нужно провести, данные собрать, обработать, и если все получится, как я задумал, то первое место мое!» А за первое место дают грант и гарантированную стажировку в крупной компании. И повторюсь, для меня важно выиграть, и от тебя почти ничего не потребуется. Просто несколько раз в неделю, часик в ресторане посидеть, или по парку погулять, просто роль отыграть, а все переписки и поиск девушек на себя беру. Ты вообще себя слышишь?» Каждое его слово раздражает все больше. «Отыграть роль? Сходить на свидание?» «Ну да, и для тебя опыт. Выйдешь из своей уютной зоны комфорта», — поднимает большой палец вверх. Усмехаюсь и опускаю голову. Артур на своей волне и не видит в предложении чего-то необычного, но не учитывает мой характер. Я лучше поработаю, чем буду где-то гулять с непонятной девушкой. «Нет, Максик!» — строит жалостливую гримасу. «Прошу тебя, выручай! Тем более я всегда рядом буду, наблюдать со стороны!» «Сам, Артур, сам!» Поднимаюсь, чтобы убрать посуду в раковину. «Брат, не вредничай! Будет весело! Поговоришь хоть с кем-то, кроме меня и своих занудных коллег! А может, и девушку себе найдешь, а то как монах-отшельник! И сам я не могу! У меня так-то девушка нарисовывается! И я влюбился в нее! Не могу все испортить!» «Макс, выручай! Давай не 100, а, скажем, 50 свиданий и отстану!» Его голос слишком пискляво-звонкий. «Соглашайся, я все-все для тебя сделаю взамен!» «И ведь не отстанет! Присосется, как клещ!» 50, говоришь?» Упираюсь бедрами в столешницу и складываю руки на груди. Артур активно кивает головой. «Ладно, выручу!» Последние месяцев 8 я действительно мало общаюсь с кем-то, кроме коллег и Артура. Развеяться не помешает, только отношения мне не нужны. Сойдемся на разговорах. «Правда? Лучший! Я ведь говорю, что ты лучший!» Подскакивает и набрасывается на меня с объятиями. Чувствую, еще не раз пожалею о своем решении, но друга никогда с проблемами не бросал и бросать не собираюсь, как бы ни злился. И если просят меня, то действительно важно. «А, и первое свидание завтра. Шикарная брюнетка с огромным бюстом. Только тебе придется прийти в спортивном костюме и отвезти ее в чебуречную», расстегивает верхнюю пуговицу моей рубашки, «и вести себя, как низкоинтеллектуальный бабуин». «Чего?» От его бредовых слов не могу сдержать смех.